Назначение языка состоит в том, чтобы ощущать вкус и создавать вкусовые вибрации. Поэтому, постоянно следуя регулирующим принципам, необходимо создать так, чтобы язык всегда вкушал остатки пищи, предложенные Кришной, и был занят процессом повторения Махамантры. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Что касается глаз, то им не следует позволять видеть что-либо помимо прекрасного образа Кришны. Это даст возможность управлять глазами. Точно так же ушами можно слушать о Кришне, а носом вдыхать благоухание цветов. Этот путь преданного служения в Бхагавад-гите разъясняет науку о преданном служении. Преданное служение – главная и единственная цель человеческой жизни. Комментарий очень большой. Я не буду читать весь комментарий. Я думаю, так мы разберем какие-то основные положения. И далее, на следующей лекции, мы разберем все остальное. Итак. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло, отсутствие привязанности, свобода от задягивающего влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности самореализации, философский поиск абсолютной истины. Все это я провозглашаю знанием, а все, что бы ни существовало помимо этого, есть невежество. Омагьян пимирандхасья гьянанджана шалакья чакшур унмиритам гьена тайшмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахата праяшана прабхупада сьятуштае шанкиритана правритартам. Ихате гуруве намаха. Джая шри кришна читанья прабху нитянанда шри адвайта гаватара шри васуди гора бхатта вринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь Кришна перечисляет Арджуне качества, которые должен развить в себе каждый человек, который находится здесь, в этом материальном мире, для того, чтобы вырваться из круговорота проблем. Не секрет, что все страдают, все до одного страдают. Если сейчас спросить, кто не страдает, я могу в 3 секунды доказать, что вы страдаете. Если кто-то возомнил, что он стал независимым или крутым, я тут же приведу вам людей, которые сделают вас зависимыми и сделают вас ничтожными. Мы видим все в этом мире построено на том, что человек думает о себе как о ком-то. Но каждый раз возникают проблемы. Каждый раз. Мышка боится кошку, кошка боится собаку, собака боится тигра, тигр боится охотника, охотник боится другого охотника, какого-нибудь егеря, егерь боится царя, царь боится браманов, браманы боятся Кришны, Кришна... Только один Кришна никого не боится. Бог. Богобоязненность. И так в итоге эта цепь приводит к тому, что люди приходят к Богу. Когда они начинают искать, как же мы можем не страдать? Страдают все. Зубы болят, печень болят, почки болят, деньги нужны, надо, хочется наслаждаться, нету хорошей кармы. Сколько бы ни работал, везде пролетаешь. И так люди ввергнуты. Им кажется, что они так удачливы, но они безмозглые. Они не могут один язык выучить даже. Они даже один язык не могут выучить. Иногда мы говорим, вот какая личность продвинутая, знает 2 языка. Это считается продвинутая личность. Вы спросите, ты не страдаешь? Ты не болеешь? Ты так удачлив, ты аристократичен, ты не стареешь? Ты самый сильный, ты верховный наслаждающийся? Нет. Я не самый сильный. Даже если я кого-то убил, то я уже приготовил для себя смерть. Потому что есть месть. Значит, мне кто-то отомстит. Рано или поздно меня кто-то остановит. Смотрите, всех остановили. Гитлера остановили, Наполеона остановили. Всех остановили, всех до одного остановил кто? Кришна. Смерть. И Кришна останавливает любого. Смерть приходит рано или поздно ко всем. И никто не хочет умирать. И все кричат о том, что я не хочу умирать. Все до одного. Кем бы ни был человек, какой бы религии, какой бы веры он ни принадлежал, все не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Но все умрут. Все до одного. И никто не знает, когда он умрет. Человек выходит на улицу, проезжает автомобиль и сбивает его. Кого-то по ошибке зарезали. Зашел в подъезд, не тот человек зашел в подъезд. Его зарезали. Что-то происходит всегда в этом мире. Сколько много людей, вы знаете о том, что 75% тех, кого расстреляли на сегодняшний день, были расстреляны, оказывается, по ошибке. В России. Это только официальные данные. Кто это такие 75? Почему здесь вот люди сидят и думают, это не я? Откуда вы знаете, что завтра не получится так, что вас подставит кто-то? Совершенно как якобы случайно. Что вы не окажетесь свидетелем какой-то разборки, и вас захотят тоже убрать, поскольку вы свидетель. И неважно, кто вы, как вы круты, или сколько у вас образования, сколько знаете вы языков, вас надо убрать. В этом мире очень много проблем. И в каком бы месте ни находился человек, в каком бы городе он ни жил, как бы он ни одевался, как бы он ни был с виду привлекателен и беззаботен, его постигают. Все время постигают одно и то же. Болезни. Кто может не болеть? Нет таких людей. Приходит старость, и все начинают болеть. Тело начинает разваливаться. Как бы его ни поддерживал человек, приходит момент, когда он понимает, что он не может поддерживать тело. Оно приходит в негодность. И самая большая проблема – смерть. Рано или поздно приходит смерть. Таким образом, каждый человек задумывается, как вырваться из этих проблем. Как сделать так, чтобы меня никто не атаковал, чтобы на меня никто не нападал? Сначала человек начинает задумываться не о смерти. Я думаю, сейчас многие из вас даже о смерти не думают. И это самая великая глупость. В Древней Греции считалось, что тот, кто всю жизнь не размышляет о смерти, самый глупый человек. Но это тогда. Тогда была более, так сказать, высокая культура. Более люди образованные были, у них очень хорошая карма, у них были очень хорошие мозги. Сейчас о смерти никто не думает, все думают о жизни. Более того, никто не думает о завтрашнем дне. Все хотят наслаждаться сейчас, немедленно. И практически мы видим людей, которые не задумываются о смерти. Как можно узнать, задумываются люди о смерти или нет? Как они действуют? По их жизни можно видеть, что они не думают о смерти. Они думают только, что произойдет сейчас, завтра. Они не знают, что произойдет с ними после смерти. Они не знают, куда они пойдут, как они устроены, почему 9 дней, почему 40 дней, почему год. Зачем все это надо? Они не знают, почему их закопают, а кого-то сожгут. Они не знают ничего. Итак, в лучшем случае человек думает, почему мой сосед все время на меня нападает? Кто-то думает, почему эти бандиты все время пристают ко мне? Почему тот здоровый мужик все время, когда проходит, все время на меня косо смотрит и все время хочет меня стукнуть? Почему этот человек заставляет меня платить себе? Вот в этот момент думают только люди об этом. Почему меня все время милиция преследует? Все время участковый приходит и так и хочет мне статью какую-то навесить. Человек все время думает об этом. Что с ним сейчас происходит? Почему он сейчас страдает? Каждый думает, почему я не миллионер, почему я не директор МОТО, почему я директор своей вонючей комнаты. И то она мне, оказывается, и не принадлежит. Но я такой крутой, я не задумываюсь ни о чем. Так думает человек, он погружен в иллюзию, но он факт, что он страдает. Он смотрит на себя в зеркало и говорит, боже мой, какие тонкие руки, какая тонкая шея, я так некрасив. Когда он приходит к врачу, он узнает, что он еще, у него тысячи болезней. Тысячи болезней. И так он собирает все больше, больше неудовлетворенности от жизни. И так жить очень тяжело же. Так же тяжело жить, когда ты все время думаешь об одних проблемах. Значит, нужно что сделать? Надо себя обмануть. Как? Как себя обманешь? А все нормально. У других хуже. У других хуже. И так человек, просто не задумываясь о том, как улучшить свое положение, начинает просто прожигать свою жизнь, заниматься бесполезной деятельностью. И Кришна здесь говорит Арджуне: помимо всего этого, все остальное невежество. Но есть ли вариант, как избежать можно этих проблем? Можно. Если есть проблемы, то всегда можно избежать их. И та поговорка, которая говорит: нет безвыходных положений, это факт. В свое время, когда я был очень молодым человеком, я тоже думал, что есть такие ситуации, из которых невозможно выйти. И в частности, я вот все время думал: если кто-то вот возьмет при мне, мою мать убьет, я ему обязательно отомщу. Я так думал. Если бы я отомстил, меня бы посадили. Если я не хотел сидеть, мне надо было в бега удариться. Бегать долго бы не пробегал, рано или поздно поймали, или в итоге я бы, бегая, натворил бы еще больше чего-то, и в итоге либо вешайся, либо садись. Безвыходная ситуация. Потому что человек говорит: я не смогу этого простить. Я не смогу не отомстить. Я не смогу выдержать. Вот сейчас там люди что-то сидят, и каждый не может выдержать. Никто не может уступить. Поэтому конфликт назревает всегда. И в этом конфликте кто-то будет прав. Кто-то кого-то унизит, кто-то примет это. Кто-то из трусости это сделает, кто-то из наглости покроет это. Но конфликт неизбежен. Почему? Нету ни выдержки, ни смирения, ни стойкости, ни самодисциплины. Вот о чем говорит Кришна. Почему все страдают? Потому что никто не развивает в себе определенные качества, которые позволяют человеку избежать этих проблем. Это и есть те выходы, благодаря которым человек может выйти из-под этих проблем. И Кришна начинает: скромность. Что такое скромность? Скромный человек. Вот представьте, скромный человек. Кто такой скромный человек? Как вы думаете, Шварценеггер скромный человек? Вот задумайтесь глубоко, как он может быть скромным, если он его весь мир знает? И он прославился своей скромностью. Это абсурд. Это не может быть скромным человеком. Кто может быть скромным человеком? Как можно быть скромным? Что такое скромный? Кто не желает почести. Да, кто не желает почести. Здесь описано, в комментарии как раз раскрывают, великие ачарьи, они раскрывают, что такое качество скромности. Тот, кто не желает мирских почестей. Исполняет свой долг, но не из-за того, что кто-то его будет прославлять или кто-то будет его критиковать. Христос. Можно назвать Христа скромной личностью? Можно. Конечно, можно. Он не ожидал никакой награды от людей. Он просто исполнял свой долг. И был очень скромен. Он не ожидал себе почести. Он ничего не делал ради того, чтобы были почести какие-то, чтобы его прославляли. И в итоге его вообще приколотили. Это скромность. Очень скромно. Он нигде не выпендривал себя со своими качествами материальными. Он везде говорил о науке, о душе и о Боге. И не хотел прославиться этим. Смирение. Что же такое смирение? Кто знает, что такое смирение? Смирить свою гордыню. Смирение. Что такое смирение? Смиренный человек. Кто как понимает, что такое смиренный? Почему мы говорим на человека: вот это смиренная личность, а вот это не смиренная личность? Вот Христос, объясняя своим апостолам, что такое смирение, рассказывает эту историю про двух сыновей и про отца. Позвал отец сына старшего, сына послушного и любимого, и сказал ему: к утру бы поле надо вспахать. И сказал сын послушный, сложив руки: конечно же, отец, конечно же, любимый мой отец, для тебя. Но не вспахал поле. Позвал отец сына младшего и сказал ему: к утру бы поле вспахать надо. И ругался сын и ворчал. Но встал отец утром и, не надеясь даже, взглянул на поле, и было вспахано поле. Кто сын своего отца? Кто смиренен? Смирение. Последует указание. Это смирение. А кто выступает в роли отца? Кто выступает в роли отца? Кришна. Конечно, Отец наш Небесный. Когда Христос говорит о каком-то отце, о господине, это все о Боге он говорит. Тот, кто исполняет указания Бога, он и смиренен. Тот, кто не действует по законам Божьим, какой он смиренный? Он не смиренный, даже если мы видим у него такая внешность очень мягкого человека, такой весь привлекательный, весь в крестах обвешанный. И в церковь ходит, но каждый день, и каждый день там свечку ставит. Но не следует ни одному закону Божьему. Какой он смиренный? Да, обманщик. Так же, как мы видим, тысячи людей в дасаны ходят. Кто из них исполняет указания Господа Будды? Никто. Ахимса. Дальше здесь говорится. Отказ от насилия. На санскрите называется ахимса. Ахимса – это суть учения Господа Будды. Ахимса. Весь буддизм – это фундамент всей буддийской философии. Ахимса. Не причинение вреда ни одному живому существу. И ахимса, как причина, вытекает следствие из ахимсы. Какое? Всепрощение. Прощает всех. Никакой мести не существует, ничего. Это буддист, который знает фундаментальный закон. Не причинение вреда ни одному живому существу. Как вы думаете, что такое живое существо? Это люди только? Нет. Как же они могут есть мясо? Как буддист может есть мясо? Когда Господь Будда в Дхаммападе говорит, тот, кто пытаясь достигнуть счастья, причиняет беспокойство другим живым существам, никогда не достигнет счастья. Как же человек во имя своего живота может есть других живых существ и думать, что он это делает, ну он потому что я буддист, продвигаюсь. Когда уже Будда говорит изначально, что это обречено на провал. Ты не можешь быть счастливым за счет причинения беспокойства другим живым существам. Это ложно. Я уже не говорю о христианах вообще. Они вообще не понимают про других живых существ. Другие живые существа – это другие даже религии для них. Они вообще считают, что живые существа – это христиане. А вот все остальные – это уже так, зоопарк или зооцирк, там что такое. Неверные, все от дьявола, все от сатаны. И мы видим разные уровни сознания, разные уровни восприятия. Разные уровни сознания. Многие культуры вошли с миром, вышли с мечом. Многие входили под такой хорошей идеей мир, дружба, май. И потом устроили танцы. Гонение на ту культуру, в которую они вошли. Это основной принцип такой. Основной принцип – крестовый поход. Совершить крестовый поход на кого-то. Под видом религии отобрать ценности. Под видом религии забрать что-то у людей. Далее. Терпимость. Что же такое терпимость? Прабхупада приводит в науке самоосознания такой пример. Христос. Терпимость. Он терпел. Все абсолютно. Вот даже есть такая поговорка, вы знаете, да? Христос терпел и нам велел, терпеливо снося все то, что происходит с Ним, и просто исполняя свои духовные обязанности. Терпеливо. Его поносили, его били, плевали в него, что только с ним не делали. Он уже, человек уже готов, что в этом мире будут проблемы. Это разумный человек. Он понимает, что в этом мире никогда не бывает так, что все розами усыпано. В основном здесь одни проблемы. И передышка между этими проблемами, что мы называем счастьем. Далее. Простота. Что такое простота? И здесь раскрывается этот аспект простоты. Человек должен иметь ровно столько, сколько позволяет ему исполнять свои духовные обязанности. И не больше того. Только то, что может поддерживать его тело, там одежду какую-то, что-то, только для того, чтобы исполнять свои духовные обязанности. И все. Это простота. Обращение к истинному духовному учителю. Это удивительное знание. Очень много духовных учителей, и вот здесь раскрывается аспект, которые провозглашают себя Богом, Мессией, чем угодно. Но если вы знаете, в мире существуют законы. Вот как вы можете узнать, что вы обратились к врачу? как вы можете узнать, что вы обратились к врачу? Туда. У него должно быть что? Ну вот вы знаете, есть очень много людей, которые говорят, я врач. Уличные больные, может быть. Вот он гаечный ключ спрятал в карман, говорит, я врач. Ну как вы узнаете, что он не врач? Удостоверение, купил удостоверение. Уличные больные должны. Знание врача. Лады. То есть квалификация должна быть. Всегда должна быть квалификация. Так и духовный учитель. У духовного учителя есть квалификация. То есть можно определить. И в Бхагавад-гите Кришна перечисляет, какими качествами должен обладать этот духовный учитель. Какой личностью он должен быть? Если мы видим такую личность, то мы можем принять его как учителя. Если нет. Более того, мы должны узнать, как знание существует здесь, на этой планете? Что является критерием знания? Мы должны знать, чему мы хотим научиться. Если вы хотите научиться боксу, вы идете к учителю бокса. Если вы хотите научиться теннису, вы идете к учителю тенниса. Если вы хотите узнать духовную науку, вы идете к духовному учителю. Тот, кто знает науку о душе. И существуют разные ступени этой духовной жизни. И в зависимости с этими ступенями мы можем обращаться к какой-то определенной личности. Но кто же такой истинный духовный учитель? Тот, кто знает истину. В Бхагавад-гите Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратена пари прашнена севая упадыкшьянти тегьяна гьянина статва даршинага». Обратись к истинному духовному учителю. Служи ему и вопрошай его смиренно. Ибо самореализованные души видят истину и могут дать тебе ее. Самореализация. То есть качество. Он развил определенные качества. У него есть знания. Значит, у него есть эти качества. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение. Сам он является учеником духовного учителя своего. Чистота. Что же такое чистота? Прабхупада просто говорит, чистота достигается омовением внешнее, а внутреннее повторение Хари Кришна Махамантры. То есть чистота – это значит определенному процессу следовать. Определенному процессу. В частности, он говорит о процессе с Харинама Санкиртана, повторения Хари Кришна Махамантры. И чистота также отражается в поддержании своего тела. То есть тело должно быть очень чистым, гигиенически. То есть по уровню сознания, по чистоте тела можно определить уровень человеческого сознания. Люди ходят, такие ногти у них, грязь постоянно под ногтями, уши грязные, там небритые шеи, вся заросшая подмышками, там безобразие. Все, никогда не моются, ничего. Раз в неделю они ходят в баню там или в суд. Это определенный уровень сознания. Определенный уровень сознания. Вот в России, допустим, удивительное, так сказать, отношение к такой вот культуре чистоты. А вот мусульмане, допустим, после каждого отправления естественных надобностей, они моют обязательно анус, свою промежность. После каждого отправления. Это обязательно. Религиозное предписание такое, что эти места должны быть всегда чистыми. Они всегда, то есть эти места самые нечистые считаются в теле. И они это делают. В других местах это просто кошмар. Может быть раз в неделю. Что там говорить, постоянно ходить чисто? Может быть раз в неделю. В лучшем случае иногда лицо вот так моют. Вот здесь все черно. Вот так лицо моют. Это все говорит, вот эта гигиена, вот наличие этой гигиены, это тоже определенная культура, это определенный уровень сознания. Культура говорит всегда о определенном сознании. И люди спускаются до самых таких отвратительных уже мышлений. Вот я очень часто видел женщин, которые красят глаза, но у них грязная шея. Очень видел молодых девушек, у них грязные уши, ногти все время черные. То есть гигиена, это признак их сознания такого. То есть они не относятся к своему телу таким образом. Неухоженность такая. Итак, стойкость. Что же такое стойкость? Прабхупада объясняет здесь вот как раз в комментарии, описывает стойкость, такое качество, что человек неукоснительно следует. Вот. Стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой решимости невозможно достичь ощутимого прогресса. Ощутимого прогресса. Все говорят, вот я столько много лет делаю, ощутимого прогресса не ощутил. То есть никак не прогрессирую. Вот люди сюда приходят, говорят, мы уже 2 года прихожане, повторяем джапу, там что-то делаем. Вы не можете ощутить этого? Потому что вы не действуете правильно. Вы не стойки в этой деятельности. Я ощущаю все то, что вот здесь описано, я ощущаю на себе. Я ощущаю в том качестве, в котором это описывается. Почему? Потому что я стараюсь действовать так. Если вы так не действуете, не ждите. Это как люди, которые тело все время накачать хотят. Вот есть у меня всякие друзья, знакомые, они все хотят мускулы иметь. Ну и вот 10 лет они качаются, и мускулов у них нету. Знаете почему? А? Они 3 дня качаются, потом неделю, так сказать, отдыхают. Потом 3 дня опять качаются, потом неделю отдыхают. Потом неделю качаются, но 2 месяца потом охают. Поэтому они 10 лет это делают, вроде бы кажется, все время он делает что-то. Но на сантиметр у него даже не выросло. Поэтому ничего не будет. Ощутимого результата у них нету. И они бросают, они говорят, у нас тело не такое. Видимо, я не смогу никогда этого сделать. Он делает это неправильно. Это стойкость, самодисциплина. Что такое самодисциплина? Человек, который осознает важность этой самодисциплины. Вот много людей есть, которые недостаточно понимают, что ли, что такое самодисциплина. Вот есть такое качество с вами или го с вами. Тот, кто контролирует свои чувства. Тот, кто сам может управлять собой. Вот есть такие люди, они говорят, ну чё ж, ну вот разгневался, наделал делов. Это слуга чувств. То есть человек действует на уровне чувств. Его, у него есть разум, он понимает, что так нельзя делать, но так делает. Это слуга. Слуга чувств. С вами или го с вами, это самодисциплина, когда вы можете брать себя под контроль сами. Не надо на вас кричать. Это как вот, есть такая поговорка, хорошая лошадь кнута не знает. Поэтому здесь говорится, что люди, они в основном пожинают плоды своей кармы. То есть они совершают какой-то неправильный поступок и тем самым навлекают на себя реакции. Дисциплинированный человек, он строго сам себя держит всегда в рамках. Сам. Его никто не заставляет, никто не приходит. Он сам это делает. Это самодисциплина. Он сам себя дисциплинирует. Я не должен так поступать. Да, у меня может быть есть много гнева. Да, может быть я сейчас бы мог ему ответить. Да, я бы мог сейчас его стукнуть или что-то. Но я не должен этого делать. Это не входит в рамки моей деятельности. И человек сдерживается. Сдерживается. Это дисциплина. Ему надо вставать в 3 часа, он сам встает в 3 часа. Ему надо куда-то идти, он сам идет. У него столько... Все сам делает. Это самодисциплина. Это знание. Это качество знания. Далее. Кришна объясняет. Отказ от объектов чувственного наслаждения. Вот это очень удивительное. Вопрос такой, который всегда приводит в замешательство многие умы. Отказ от объектов чувственного наслаждения. То есть человек старается оградить себя от тех объектов, которые вызывают в нем проблемы. Что это такое? Вот представим, вы, допустим, бросили курить. Значит, вы естественным образом стремитесь находиться в той среде, где что? Не курят. Если вы бросили пить, вы, естественно, стараетесь общаться с теми, кто не пьет. Если вы будете продолжать находиться в этой среде, постоянно сталкиваться с этими объектами, то рано или поздно у вас произойдет прокол. Вы это сделаете. Как наркоман. Если он постоянно остается среди наркотиков, у него там все время на столе шприцы, пожалуйста, бери, колись. Он рано или поздно не выдержит и это сделает. Чувственное наслаждение. Отказ от объектов. Ему нужно на какое-то время отказаться. Развить свое сознание. И второе качество, которое появляется у человека в процессе этого отказа. Он начинает соприкасаться с объектами чувственных наслаждений, но не для наслаждения. Что значит «не для наслаждения»? Ну вот, допустим, мы говорим, машина – это средство передвижения, а не что? Роскошь – это что? Чувственное наслаждение. И когда мы используем это для чувственных наслаждений, все, у нас проблема. Когда мы используем это для какой-то деятельности, передвигаться нам надо, исполнять какие-то, все, это другое совершенно. У нас не возникает этой проблемы. Не возникает этой проблемы. Так же, как общение с женщинами, допустим, человек, который держит целибат. Если он будет смотреть на женщину, как на объект чувственного наслаждения, у него будут проблемы. Если он будет насмотреть на женщину, как врач вот. Представьте, вот врач, он говорит, ну, давайте раздевайтесь. И в этот момент как он на вас смотрит? Вот врач мужчина, а вы женщина. Вы приходите, врач вам говорит, раздевайтесь. В его уме, как он думает? Ух, сейчас я посмотрю, какие у ней. Если он так будет думать, что произойдет? У него проблема будет. Врач смотрит глазами, в этот момент его ум смотрит вас как, на вас как на кого? На пациента. То есть не как объект чувственного наслаждения, а объект его деятельности. То есть он слушает очень внимательно. Он говорит, да, у вас здесь вот железа грудная, так сказать, проблема у вас здесь. У вас там проблема, ну-ка повернитесь так, у вас здесь проблема. Ну-ка покажите мне там. Он не смотрит, в этот момент его ум, он не соприкасается с вами, как с объектом чувственного наслаждения. Хотя вы объект чувственного наслаждения, вы можете быть очень красивой женщиной. Как только он переключит свой ум и начнет на вас смотреть, как на объект чувственного наслаждения, как тут же у него вожделение начнется. А вожделение тут же притянет гуну страсти, это значит необуреваемые желания и не поддающиеся контролю чувства. Вы начнете делать глупости. Вы начнете всякую чушь говорить. А вы где живете? А может быть мы с вами встретимся? Может быть как там? Ничего? Эх! Что, схватите? Почему? Потому что вы в уме уже поменяли. Все, вы животное. Вы уже становитесь слугой своих чувств. Животное называется. Такие люди называются животными. Годата. Слуги своих чувств. Куда их чувства влекут, туда они идут. Куда, так сказать, у них гениталии поперли, туда их ум, туда все. Они идут туда, где хорошо гениталия. Они стремятся туда, они ездят с утра до ночи на ваши, они ходят по улице, глаза воротят, в автобусе едет, а он не смотрит. Он там смотрит, короткая юбка идет. Все туда только, все туда направлено, все, любое общение, в магазин заходит, какая продавщица, он будет рассматривать продавщицу. Он уже забыл о покупках, он везде, где бы он ни шел, в храм он приходит, он смотрит на Матаджи. Ага. Невольно это происходит, голова поворачивает, глаза, боковым зрением он смотрит. Годата, годата так действует. Это похоть. Когда похоти очень много, гуна страсти, он не может, и он даже сидит в этот момент, думает, боже мой, я похотливая личность, но я не могу себя контролировать. Почему? У него нет науки, он не знает, как это сделать. Он не знает, как это сделать, а есть наука. Как это сделать? Как отвлечь свой ум? Как свой ум очистить? Как освободить свой ум от этого? И этот путь называется на санскрите мантра. Ман означает ум, трая – освобождение. Как при помощи определенных звуковых вибраций освободить свой ум от такого восприятия мира, всего, что происходит? От гнева, от похоти, от зависти, от вот этой нетерпимости и от всего. Все эти качества можно приобрести благодаря тому, что очистить ум от всего, что не касается вот этих вещей. Скромность. Вот каждый наверняка в какой-то обстановке может быть скромным. Вы замечали, да? И каждый может быть смиренным. Вот заяц очень смиренный, когда кругом львы. Он такой сразу. Я за. Как скажете, так и будет. Но когда заяц среди лягушек, он говорит, а я против. Я против. И вообще твоя зеленая эта физиономия мне не нравится. Смотрите, смиренность есть, но это смирение какое? Оно осквернено чем-то. Нужно освободить такое представление о смирении. Что истинным смирением? Это как в Библии, там, вот в этих историях Христа. Христос там обладал такими определенными мистическими совершенствами. Он руку поднимал просто, и стихия природная улаживалась. Вы представляете, сколько сил? Вот Шварценеггер так может сделать или Брюс Ли? Бесполезно. Вы это не сделаете ни пушкой, ни пулеметом, ничем. Руку поднять, и все усмиряется. Никто ничего этого. Но когда по отношению к нему, ему начали наносить оскорбления и все остальное, он мог просто руку поднять, и все бы они умерли. Когда у вас есть какие-то силы, вы знаете, как можно эти силы направить в обратном направлении. Любая сила, она имеет противоположное направление. Любая абсолютно. Если вы можете читать мысли чьи-то, значит вы можете что? Внушить. Внушить, естественно. Если вы можете чьи-то мысли взять, значит вы можете и туда их запихать так же. Всегда сила, одна и та же сила, она может быть использована по-разному просто. Как вот говорят, там, черная магия, белая магия. Используется одна и та же сила. Но в силу желаний наших оно используется по-разному. Как розетка. Втыкаете утюг, греет. Втыкаете холодильник, морозит. Розетка осталась одной и той же. Но как мы ее использовали? Так же наша жизнь, так же наше смирение, скромность. Как мы используем? Где мы используем свое смирение? Где мы? Для чего мы используем свою скромность, свое ненасилие? Мы говорим, не трогайте наших детей. Трогайте вот тех детей. Как я читал в одной книге, там пишет один из Тибета, тибетский монах буддийский пишет. Ему там один западный говорит, ну как же так, западный журналист, вы ахимсу нарушаете, вы едите мясо. Он говорит, а мы их не убиваем. Он говорит, в каком смысле? Ну лично мы в процессе убийства не участвуем. Мы только едим. Он говорит, послушайте, если вы едите, это, вы не участвуете в процессе убийства, значит вы способствуете процессу убийства. Вы столько много едите мяса, значит есть люди, которые будут вам это мясо поставлять. Значит вы способствуете тому, чтобы они убивали. Он говорит, нет. А как вы делаете? У нас есть гора такая. Мы обучаем одного там животное одно. Оно забегает на эту гору, и все стадо за ним бежит. А там такая вот маленькая ниша есть. Оно туда забегает обучено, а все стадо падает. Вот. И все они умерли. Вот их можно есть. Не насилие. Ахимса. Смотрите, как изворотлив ум, чтобы показать, что все делается по правилам. Все делается по правилам. На самом деле, такой обман, иллюзия. Это не ахимса. Если это, ты говоришь, Федя, у меня ахимса, так что вот тебе топор, иди, заруби его. А мне кольцо его нужно. Но я ахимса прям. Он мне его никак не жертвует. Видимо, не понимает, что я монах. Иди стукни его по голове топором. Все равно, Федя, тебе в ад идти. А я ахимса, мне нирвана нужна. Это глупость. Это не ахимса. Это не ахимса. Итак, Кришна перечисляет все эти необычные качества. Остановимся на этом, что мы уже обсудили. Только для того, чтобы живое существо смогло избежать разных проблем, разных ситуаций. Разных ситуаций. Если есть привязанности, то вы всегда рискнете своей жизнью ради этих привязанностей. И Кришна объясняет Арджуне, что же является ценностью. Вот кто-то за детей может погибнуть. О, это мой ребенок, я за него отомщу. Кришна пишет, затягивающее влияние жены, детей и тому подобное. Жизнь человеку дана не для того, чтобы погибнуть за своих детей. Нет. Жизнь также человеку дана не для того, чтобы погибнуть за свою жену. Если вы видите, что вопрос стал жизни и смерти, можете не рисковать своей жизнью. Потому что риск оправдан только тогда, когда это дает вам духовный прогресс. Смотрите, как тяжело вырваться из этого бремени. Все привязаны к этому. Все абсолютно. Никто не сможет сдержаться. До тех пор, пока никто не может сдержаться, человек вынужден сражаться за свою родину, за газопровод, за то, за сё, за пятое, десятое, за дочь, за сына. И в итоге он все время остается в проигрыше. Он никак не может выбраться из круговорота рождения и смерти. У него другие ценности. Он может отдать свою жизнь за что угодно, но только не за духовное знание. А что такое отдать жизнь за духовное знание? Вот Арджуне Кришна сказал, иди и сражайся. Иди и сражайся. И Арджуна стал сражаться. Защищая религиозные принципы. Бхагаватам объясняет, человек может сражаться, воин, только тогда, когда он защищает религиозные принципы. Но никто не знает, что такое религиозные принципы, поэтому людей нужно обучить сначала. Рассказать им, за что стоит рисковать жизнью, а за что нет. За религиозные принципы. Но не за просто за родину, там, за каких-то людей, непонятных. За религиозные принципы, а не за принципы какой-то странной жизни, непонятной. Когда люди выступают за родину, они даже не задумываются. А есть ли религиозные принципы? Стоит ли вот это место, эту территорию воспринять как родину? Поэтому в прошлом всегда обучали людей. Ты должен правильно распорядиться своей жизнью. Правильно. И для этого нужен учитель, который тебя обучит, как выжить в этом мире и как достойно прожить эту жизнь, чтобы не было впустую потерянных лет. Стоит тебе жизнь ломать за узкоколейку, Павка Корчагин, чтобы без... Смотрите, просто какой парадокс, так смешно все устроено. Человек строит узкоколейку и говорит, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Смотрите, как удивительно устроено все. Человек преследует цель, уже делая бесполезное дело. Но как возвышенно все звучит. То есть человек делает абсолютно ненужное, абсолютно бесполезное, обманное, преследуя возвышенную цель. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Смотрите, как иллюзия здорово все устраивает. Человек это делает, уже изначально бесполезно, уже можно выбросить это. Но он в умонастроении, что это так здорово, что он делает. Вот так многие люди живут свою жизнь. За семью, для того, для... уже она прожита бесполезно. И здесь говорится, что духовная жизнь, первый день духовной жизни начинается после посвящения истинного духовного учителя. Вот вы получили инициацию, на следующий день это первый день вашей духовной жизни. До этого не было никакой духовной жизни. Вы просто очищались, то есть проходили определенный тест. Как вот человек в институт поступает, он там месяц готовится, изучает, не спит, там что-то изучает, пишет конспекты, слушает внимательно, экзамен сдает, его приняли. О, с какого момента он стал студентом? Когда принимали. С первого дня обучения, да, его когда объявили, что вы все, считаетесь студентом. До этого вы только готовились к этому. Только готовились, и все. Диплом, диплом об окончании, это что? То есть вы получили образование духовное. Это вторая инициация. Вы получили духовное образование. Дальше есть кандидатские, докторские и далее, есть титулы. В духовной жизни точно так же. Постоянно идет обучение, постоянно идет обучение. Это не то, что человек пришел, все, он уже. Нет. Такой огромный объем знаний. И мы видим, что кто-то более глубоко понимает философию, кто-то менее глубоко понимает философию, кто-то так здорово может это сдать, кто-то менее может, потому что разные уровни образования, духовного образования. Точно так же мы видим, у одного такие качества, а у другого нет таких качеств. Хотя он здорово объясняет, но не очень здорово действует. Значит, тоже есть определенные аспекты. И так в духовной жизни очень много разных нюансов возникает. И ощутимый результат могут получить только эти личности, которые стараются развить в себе эту природу, природу знания. И отметать в своей жизни все, что не является таковым. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, какие-то есть. Есть вопросы? Ну, непонятно все-таки одна глава, где Кришна говорит, что я вот огонь, среди живых существ я там лев, слон, я звуком. Слон даже? Слон? Я не помню, что произойдет сюда, что и слон. Ну, я понял, я понимаю, но слона там нет. Ну, нету там слона. Вот, а как это понять, в принципе, это как бы материальное проявление, материальная форма, все вот это огонь, как Кришна все-таки отождествляет себя с этой энергией? Как? Он не отождествляет, они являются его представителями, то есть какие-то факторы есть самые значительные, самые лучшие, поэтому они представляют Кришну. Самые лучшие проявления. Великолепие, там есть, называется великолепие абсолюта. То есть они абсолютны в этой части, поэтому они его и представляют. То есть это восприятие, оно в основном для, как сказать, ну, для имперсоналистов или как? Нет, это для сравнения. А, это для сравнения. Да, то есть видеть, насколько Кришна великолепен и могущественен. То есть Господь. А вот на начальной ступени, да, вот отрывать нужно чувства от объектов чувственного удовлетворения, да? Это как бы получается. Как отрывать? Их невозможно оторвать. Ну, как вы отрывете? Вот я говорю, боковым зрением будете смотреть. Невозможно отрывать, потому что ум неправильно действует. Поэтому даже ты с закрытыми глазами будешь думать об этом. Не важно, что человек не видит этого. Важно, что он думает об этом. Он думает, это же в уме происходит все. Это ум привлечен к этому, поэтому глаза ищут эти объекты. Вот представь, человек, который совершил преступление, да, и едет в городе. Он что, будет смотреть на юбки? На что он смотрит? На милиционеров. Каждый милиционер, он уже не на юбки смотрит. Почему? Смотри, вдруг он отвлекся от юбок. А? Ты понимаешь, да? Смотри, ничего не произошло. Почему же он не смотрит на юбки, когда он всю жизнь смотрел на юбки? Сменилась ситуация, ум по-другому настроился. Теперь глаза ищут другие объекты. Значит, что нужно? Ум. Опять же, вся проблема в уме. Мантра. Почему мантра? Ум. Куда настроен ум, тут то и ищет глаза. Куда настроен ум, то и слышит уши. Вы можете из тысячи... Если вы ищете своего ребенка, представьте, там тысячи детей, все плачут. И вы не можете их увидеть. У вас плохое зрение. Значит, вы будете что? Слушать. И вы услышите голос того, кто у вас в уме. Уши выберут именно то. Глаза будут смотреть туда, в поисках этого. Все будет так. Зависит от ума. Чувства вокруг ума расположены. Ты понимаешь, как ты оторвешь их? Если ты изменишь свой ум, тогда ты сможешь поменять видение. То есть получается, чтобы контролировать постоянно, нужно постоянно состояние тхиты, как бы тхьяна находиться, собранность. То есть медитировать полностью на Кришну, да? Да. Только тогда будет это все. Да. Тогда ты сможешь слышать, тогда ты можешь видеть музыку. Вот почему он говорит, глаза для того, чтобы видеть Кришну. И кто-то может сказать, ой, ты что, вот так впялиться в фотографию и смотреть? Что это означает везде, всегда видеть Кришну? Проявление. Да, проявление. То есть вот человек смотрит солнце, да? Это значит глаз Кришны, да, луна там глаз. Он видит деревья, и там описание есть, как это воспринимается. Он видит каждое живое существо, и в нем есть параматма. Он видит все, рассматривает с позиции Кришны. Он во всем видит Кришну. Поэтому он умиротворен. Если он не видит Кришну, то все. Проблема всегда возникает. Отказ от родственных чувств. Отказ от чего? Родственных чувств. От родственных? Да. Здесь написано, что... Вот здесь есть такое выражение. Отказ. Свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего. Свобода от затягивающего влияния. Вот это... Надо очень хорошо, если вы хорошо владеете языком, я не знаю, как на другом языке сказать, но здесь по-русски очень понятно. Если знать хорошо смысл русской речи, да, то свобода от затягивающего влияния. Не свобода от того, что вы с этим находитесь или не находитесь, а что это не производит на вас затягивающего влияния. То есть человек может находиться рядом с чем угодно, но это не влияет на него, так ведь? Что такое затягивающее влияние? То есть тогда, когда вами начинают управлять эти личности. Дети вам, вы говорите, я должен то делать, а дети говорят, не, мы против, давай делай то, и вы делаете это. Вы опять только что-то решили сделать. Жена прибегает, ах, ты такой сякой, я там, говорила мне мама, волосы рвать начинает. Не выходи за этого человека. Да, это есть затягивающее влияние, то есть вы затянуты этим. И вы, значит, получается, вы живете их жизнью, вы не можете действовать по-другому. Значит, вас затянула эта атмосфера. А можете быть точно так же в семье хозяином. Вы поднялись и сказали, дорогие мои, я это делаю. И они говорят, о, хорошо, дорогой отец. Я так сказал, все, они сразу поднялись. Все, значит, так и будет. Это отец. Это муж. Он не затянут, он нормально к ним относится. Но они не влияют на него таким образом. Он влияет, он им и говорит, я вам сказал, ну-ка все, делайте то, что я вам сказал, они все делают. Но человек не свободен от ошибок. Естественно, ошибки всегда есть. Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность недостатками. Но это не дает права тебе, Арджуна, не исполнять своего долга. И у каждого у нас есть определенный духовный долг. Знание. Если мы не исполняем этот духовный долг, то в итоге что? Мы в долгах. Мы в долгах. Поэтому христиане говорят, и прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим. Долг, духовный долг, прости нам. Не такие долги они имеют в виду, там деньги где-то. Это простое, примитивное мышление. Всегда есть разные уровни сознания. И каждый... Библия слишком духовное произведение, чтобы его рассматривать с позиции материальных долгов, там, материального хлеба, булки, там, черный, белый, круглый, по 2500 вам, там, или по 2300. Вы же понимаете, да, о чем говорится? Дай нам хлеб насущный. Это не здоровье, это не деньги, это не хлеб, не пища. Хлебом насущным для души является служение Богу. И Библия – духовное произведение, оно раскрывает духовный аспект бытия. Но это только при посвящении могут знать, и то не все посвященные. Это мы об этом говорим прямо. Но христиане, они не стараются так с позиции этого сразу отдать. И в этом тоже есть определенный аспект разумности, потому что разные уровни сознания, они люди вообще не понимают, что такое служить Богу. Им бы хлеба попросить у Бога, просто вот черного. И если они могут так обращаться к Богу, то их надо занять на этом уровне. Да, ни о какой душе речи не идет, просто вот если будешь просить хлеба, хлеб будет. Человек начинает, по крайней мере, проявлять какое-то обращение к Кришне. Просить его начинает о чем-то. Даже с материального уровня начинает его постепенно поднимать, чтобы занять его. Но на самом деле есть очень глубокие уровни понимания всего. И Библии, и Корана, и буддийских сутр, все. Это зависит от нас. Учитель, он может дать что сколько угодно, но он не будет давать тому, кто не готов. Вот мальчик маленький сидит, мы же не будем ему давать. Вообще, во-первых, я могу ему рассказать, но я сразу знаю, что он ни черта не поймет. Так и человеку. Какой смысл человеку говорить, если ты видишь, что он еще маленький? Вот в смысле. Невозможно ему это объяснить. Мы уже сразу видим, что человек не поймет. Это как сейчас бы зашел сюда какой-нибудь, ну, доктор кибернетических наук, а вы бы спросили его, а что это такое? И вот как ему объяснять? Чтобы это объяснить, нужно иметь определенный фундамент знаний, качество определенных, чтобы понять это. Очень сложно это понять. Это как вот люди. Иногда я слышу, как гипнотизеров, там один человек, он двигал стаканы. И один стоит и говорит, а как вы это делаете? И он так говорит. Ну как тебе сказать? Вот как вам сказать ему, как вы это делаете? Встает такой, весь веселый такой. Как ему это объяснить? Как он это делает? Ну вот так делаю руку, и вот он двигается. А почему я делаю, не двигается? Вот как ему объяснить? Он... А? Свои секреты он открывает? Да нет, почему? Он может и открыть секрет, но это надо обучаться этому. Надо обучаться. Так вот как объяснишь? Надо обучаться. Какие-то элементарные вещи он там должен понять. Вот так, то, все, пятое, десятое. Обучение, обучение, обучение. Люди летают, и кто спрашивает, а как вы летаете? Что угодно делают, но как вы поймете это? Нужно иметь какую-то базу, какой-то фундамент. Это как вот сюда люди приходят, и здесь поют все Хари Кришна. Они говорят, вот сумасшедшие. Но вы сделали вывод, не узнав, почему они прыгают, почему они скачут, почему они так одеваются. И когда вы узнаете, вы будете потрясены. Будете думать, о боже мой, да это самая крутая философия, это самое крутое знание, и эти люди самые разумные. И все, кто помимо этого, вот они глупые вообще. Если вы узнаете об этом. Но пока вы не узнали, вы можете сделать такое, вот чудо какое-то вообще, оделись как дурачки, в какое-то, в не наше, на каком-то непонятном языке тут что-то, бьет в тарелке какую-то, сумасшедшее, наверное. И психушку надо, бьет в тарелке какие-то, и поет на непонятном языке, я тоже так умею. Почему? Нету знания, так ведь? А как объяснишь сразу? Вот человек приходит и говорит, вы что, дураки, да? Мы говорим, да. А что еще скажешь-то? Я говорю, да, я самый главный дурак. Сейчас укушу. Они не будут кусать, потому что они еще не главные дураки. Я самый главный дурак, я тебя сейчас покусаю. Потому что я вижу, у человека уже такое предвзятое. Ну, в лучшем случае мы просто молчим, говорим, ну вот, пожалуйста, скушайте сладости. И он говорит, чокнутый. Да? Извините, мы чокнутые. Он должен почитать, узнать, что к чему. Даже эти книги человеку с определенным, ну, складом мышления очень сложно. Он две страницы в лучшем случае засыпает. Бум. Все. Сознание невосприимчиво. Ну дай ему какой-нибудь анекдот, он 6 часов читает. Почему? Почему у него такая концентрация на всякой глупости, а на каких-то важных вещах он все теряет концентрацию? Вы замечали это, да? Это уровень ума, мышления, карма, все. Благочестие. То есть человек в прошлом совершил очень много греховных поступков, поэтому так он так отдалился от всего от этого. Можно по склонностям, по интересам видеть, кто человек был в прошлом. По его привычкам, повадкам, устремлениям. Все. Вы знаете об этом? Что-то с астрологией. Да нет, обычная наука. Даже есть такая наука, дианетика, знаете? Не слышали. Хаббард. Да, там можно, так сказать, с такими вещами. Очень много. И в религиозных практиках есть очень много знания, которое позволяет без всяких особых совершенств вычислить, кем вы были в прошлом. Просто видя ваши определенные качества, привычки, манеру общения, ваши интересы, ваши, даже ваши хобби. Какое-то хобби есть. И можно примерно сказать, чем вы занимались, и потому, чем вы сейчас занимаетесь, можно уже говорить, что вы готовите себе в будущем. Ну, если не со 100% вариантом, но 70% можно сделать. А 70 это уже значит точно вы будете таким, ну, может быть, там плюс-минус. Даже пол можно определить. Женщиной, мужчиной был, по склонностям, по манерам, по движениям. Да, как человек сейчас себя ведет, можно примерно видеть, чем он кончит. Да, кем будет, естественно. Но всегда есть вариант того, что человек может измениться. Для этого существует знание. То есть можно изменить все. Прошлое изменить уже невозможно. Можно очиститься, конечно. Тогда будущее, мы можем изменить настоящее и будущее. Сейчас, если мы что-то делаем, мы можем изменить свое прошлое, то есть очистить, и изменится будущее. Но войти в прошлое, туда уйти, нет, этого невозможно. Пожалуйста, есть еще вопросы какие-то? Вот в одном месте Веда говорится, что все вселенные из пор Вишну появляются, а в другом месте говорится, что они как бы возникают из океана Карана. Вселенные? Ну, океан сам возникает из Господа, это же пот его, поэтому нет противоречий. Пот-то откуда появляется? А? Из пор. А тут же вселенные, поэтому можно так и так. Нет противоречий. Это наука дианетика. Автор Хаббард написал в Санкт-Петербурге, весь этот университет. Это какие нападки сейчас идут в этом направлении? Даже если кто и хочет, что это входит в подсознание, считает, что если другое дело, если медицинский работник, и он познает эту науку, вот в этом университете, я говорю именно потому, что мне пришлось побывать там в Санкт-Петербурге, то сейчас пресса и телевидение просто в открытую выступают против дианетики. И однако же, если вот он медик, то ему помогает именно дианетика. В том плане, работа, лечение, у христиан называют блаженными. Ну, это медицина называет, вот умалишенные, все. Я бы сказала, дианетика помогает именно врачам. Те, которые познали вот эту науку. А так, кто вот не знает, допустим, такое гонение сейчас. А в чем вопрос? Это просто дианетика. Коснулись я сам факт. Вот нет, у нас тоже такое неоднозначное мнение. Ко всему. Неоднозначное, потому что нет такого однозначного ответа. Это как 2×2=4. Есть какое-то однозначное решение. Но по поводу дианетики там всего есть неоднозначное решение. То есть да, на самом деле можно путем этой науки примерно, по крайней мере, людям доказать, что что-то существует такое. Но как правильно использовать, насколько научно вы делаете это? Это как операция, понимаете? То есть, это связанное с... Да, это как операция. Спасибо. Проказывать прошлое людям, это не очень этично. Это не этично. Потому что 90% людей в век Кали все в прошлом были великими негодяями. Это не обычный век. Это и в необычной эпохе. Здесь нету. Это эпоха специально для, говорите, для подонков и негодяев. Все люди, все, независимо от какой стране они родились или что-то. Это специальная эпоха. 432 тысячи лет для негодяев и подонков. То есть они в процессе закона кармы доживают до Кали-юги. Поэтому они такие, кстати, лишенные разных способностей и всего остального. Но здесь, как говорится, среди слепых и косой царь, естественно, и поэтому здесь какие-то свои великие, свои там какие-то что-то. Но в основном это эпоха деградирующей части населения. То есть те, кто не смог подняться выше, или те, которые, вот они так сказать, в этот век Кали. Это последний шанс такой дается им. И с позиции дианетики, так сказать, даже самой, так сказать, системы, того, чтобы дать человеку возможность увидеть свое прошлое, он должен быть готов к этому. Потому что люди, они, когда узнают свое прошлое, они гневаются. Они гневаются, очень сильно гневаются. Более того, они опускают руки действовать правильно, потому что думают, ну если я такой был, то к чему? То есть у них есть неправильное представление о себе. Поэтому монашеская этика запрещает людям говорить, кто вот такой он был там в прошлом. То есть мы не можем это. Не должны этого делать. Зачем? Важно, кто ты сейчас. Важно, кто ты сейчас. Как ты сейчас это понял. Вот есть в Бхагаватам, допустим, такое объяснение там, про женщин. Да? Вот и женщины всегда, так сказать, они из, нутром своим, так сказать, сразу отторгаются. Вот вы наверняка замечали, да, женщины всегда, поскольку сейчас такая эпоха, эмансипация, да, такая сильная эмансипация. Потому что мужчины как детишки стали такие, да. А женщины, они все время, так сказать, главы семей. Они там содержат семьи в основном. Ну, все такое. Мужчины, так сказать, так, они ну, в плане своих качеств очень поизносились. И в этом случае Бхагаватам описывает вообще по закону кармы, почему живое существо получает тело мужчины и почему получает тело женщины. И вот все женщины в прошлом это те, кто были мужчинами. Каждая женщина – это те, кто был в прошлом мужчиной. Но из-за своей сильной привязанности к сексу и к мужчинам они получили женское тело. То есть их потенциал такой сексуальности выше, чем у мужчин. В силу своей прошлой деятельности. Поэтому женщина красится, мажется. Мужчина же так не уделяет столько времени этому. Поэтому женщина, она всегда в уме хочет соблазнить. Всегда очень сильно хочет привлечь к себе. То есть такое понятие, так, сексапильность. В любом возрасте она это делает. Почему мужчина не считает, что если я накрашу глаза, то я некрасивый? Но женщина считает. Для чего? Почему она не принимает себя более естественной, чем она есть? Вы замечали это, да? Ну это нормально, это же природное. Или почему? Против? Мы не можем быть за это или против. Это так есть и все. И поэтому даже не надо это обдумывать. Сидеть и думать, принять это или не принять. Это уже так есть. Мы уже не можем это принимать или не принимать. Так есть. У ней, а почему? Потому что она наделена, ее тело наделено аспектом материнства. Чтобы стать матерью, нужно обязательно совокупиться. Чтобы привлечь себе, нужно что? Поэтому она с детства имеет этот менталитет, желание привлечь к себе. Это аспект материнства. Он заставляет ум таким образом думать. И они фантики, бантики, она маленькая такая, ей 2 годика, а она уже туда. Что это такое? Что это такое? Да, так. И перед зеркалом, и такую юбочку, и такую, и там, и ногти накрасит, потом сюда что-то натолкает, и так вот она. Она уже с детства готовится обольщать кого-то. И это продолжается очень длительное время, почти практически до самого последнего момента. Если женщина не будет обременена очень сильно мужем, там, семьей, да, она будет продолжать так действовать. Она всегда будет объектом таким. Это как один из примеров, поэтому не всем людям, когда раскрывают им какие-то аспекты, они противоречат изнутри, они против. Ну как ты будешь против этот закон? Этот закон. За мы или против? Каждый против, что умирать. Ну все умирают. Вот все против. Я против категорически, что умирать. Я вот, кстати, даже против зимы. Но она сюда приходит, и что делать? Ну, приходит и все. Поэтому глупо, так сказать, не быть против нее. Она приходит и все. И приходится ее принимать, как-то защищаться, что-то делать. Приходится. Многое против. Есть вопросы еще? Нет? Чемат Бхагавад Гита Класс Ки Джай, Чемат Бхагавад Ки Джай.